но она была рада его радости, заметила ее. «Если попробуешь взять Пейнтон Плейс или Кингс Роу, я об этом узнаю». Бобби улыбнулся. Он и так это знал.